Глава 11. 10 жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще 2 жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Азириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынник, который провел 10 лет в тяжелом подвижническом искусе на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу. Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчевом переднике, украшенном хвостами шакалов. Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес: «Сутон Диготпу, царь приносит жертву». И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож. После небольшого молчания он возгласил: «Оплачемте Азириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Ануфрия, бога Она». 2 кастрата в женских одеждах, Изида и Нефтис, тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами: «Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша, видеть тебя блаженство. Изида заклинает тебя. Изида, которая была зачата с тобой в одном чреве, жена твоя и сестра, покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя, она обливается слезами и в горести рвет свои волосы. В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Азирис, возвратись в дом свой». 2 других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Азириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом. Потом с тем же пением старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую Наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головой серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно под звон кадильницы сестр со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря вниз, в храм, вдоль его стен между колоннами. Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тота и Анубиса. «Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис! Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого Бога, руку войны и защиты. И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого Бога, руку правосудия, и ты, будь благословен, город Фивы, где покоило сердце Ум-Нофер-Ануфрия. Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного фалоса, оплодотворяющего материнское чрево, созидающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды. «Это ты, Элиаф?» — спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь. В темноте ложа он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желания. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла: «Расскажи мне, Элиаф, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника». «О, как ты его любишь, царица!» — сказал Элиаф с горьким стоном. «Говори», — приказала Астис. «Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности. Говори!» Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстается с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он Авимелех и мудрец. Он как раб лежит около ее ног. И как собака не спускает с нее глаз своих. Говори. О, как ты терзаешь меня, царица. И она вся любовь, вся нежность и ласка. Она кратка и стыдлива. Она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти. Говори! Яростно простонала царица и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона. А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание сестр. Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развивающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент. «Фалус! Фалус! Фалус!» — кричали в экстазе обезумевшие жрецы. «Где твой фалус, о светлый бог? Приди, оплодотвори богиню! Грудь ее томится от желания, чрево ее, как пустыня в жаркие летние месяцы!» И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса. Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды, бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй. Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини, и высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом. Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, оттолкнула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем, и она сказала медленно, слово за словом: «Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?» «Нет, царица, я хочу только тебя». «Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их». «Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!» Элиав хотел что-то сказать, но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно: «Иди». «Я иду», — ответил покорно Элиав.